Глава 10. Денис. Она меня ошарашила. В хорошем, конечно же, смысле этого слова, но все равно шок. Что я и озвучиваю, мотая головой из стороны в сторону, а вдруг это мне померещилось. Так свободен или нет? Лея смотрит с лукавством, и вот что-то в ее взгляде меня напрягает. Нет, я только за встретиться с ней, и желательно на моей территории. Ну и чтобы вечер плавно перетек в утро, завтрак в постель, повторение ночи, а заодно хорошее настроение на парочку ближайших дней. Тем более суббота, в офис ехать не надо, а раз так... Свободен. Вздыхаю, не отводя от девушки взгляда, так как можно пока на дорогу не смотреть. Красный свет, колонна машин замирает, и я могу, хоть и в полумраке, лицезреть симпатичное личико моей спутницы. И вот хочется поверить в искренность ее намерений, но что-то меня сдерживает. Неспроста она завела разговор насчет каприза. Ну, кто ж знал, что Лея к слову прицепится. Ляпнул, не подумав, теперь даже боюсь представить, до чего ее бурная фантазия доведет. Явно с моей не пересечется. Но любопытство берет верх. Тогда приглашаю тебя к себе. Лея расплывается в улыбке, а я боковым зрением замечаю, что загорается зеленый. Ты хоть намекни, к чему готовиться. Я снова смотрю на дорогу, трогаясь с места. А то до пятницы, боюсь, не доживу. Сюрприз! Лея растягивает гласные буквы, вызывая у меня зубовный скрежет. Ладно, будь по-твоему, красавица. Но приглашение домой радует неимоверно. Кстати, а дед не будет возражать? Прощупываю почву, так как можно и подкорректировать свои планы. Дом большой. Вряд ли старик будет через каждые 20 минут заглядывать к Лии в комнату, а раз так... Дед по пятницам зависает в мужском клубе, смеется девушка, усаживаясь ровно в кресле, так что нам никто не помешает. Не помешает в чем? Так и вертится на языке, но я сдерживаю свой порыв. Пятницу и разберемся, чего сейчас тратить время и гадать на кофейной гуще. За свои слова все равно придется отвечать, я никогда не пасую перед трудностями. Да и какие могут быть трудности с такой очаровательной девушкой? И где находится этот мужской клуб? Интересуюсь исключительно, чтобы разговор поддержать. Решил туда записаться? Попрошу кого-нибудь, чтобы деда твоего там задержали. Тонкий намек. А девушка прыскает со смеху. Самоуверенно мотает головой из стороны в сторону. Скорее корыстно. Я перестраиваюсь в правый ряд, проезжаю еще какое-то расстояние, а после заезжаю на парковку. Надеюсь, от ужина ты не откажешься. Выключаю двигатель и поворачиваюсь к девушке лицом. «А у меня есть выбор», – парирует в ответ, переводя на меня взгляд. «Да уж, умеет в тупик загнать. Что-то изначально я недооценил Лию. Думал, милая, скромная девочка, даже немного зажатая, а тут прямо ураган страстей, палец в рот не клади, по локоть откусит. Но тем интереснее, терпеть не могу серых мышей без собственного мнения. Выбор есть всегда, дорогая», – усмехаюсь в ответ, на что девушка кривится. «Послушай, Денис». «Можно просто Дэн». Перебиваю, так как уже заранее знаю, что она мне скажет. «И предлагаю твои норовоучения по поводу моей настойчивости, плохого поведения и всего остального, что так ярко светится на твоем милом личике, перенести в теплое местечко, например, кафе». Лия фыркает и вылезает из автомобиля, вызывая у меня победоносную улыбку на лице. Замечательное качество у женщины – умеет промолчать, когда надо. Цены ей нет. Черт, ну как же она меня заводит? Еще и пятница на горизонте маячит, как бы дожить до нее. Только вот мне совсем непонятно, а остальные дни она не собирается со мной видеться? Сейчас разберемся. Ворчу и вылезаю из машины следом, только сейчас соображаю, что болван, каких стоит поискать. Не мог девушке помочь выйти, тоже мне соблазнитель выискался. Только ненадолго, произносит Лея, когда я ставлю внедорожник на сигнализацию и приобнимаю девушку за талию. У меня завтра контрольная. Странно, что вообще согласилась. Отмазка-то железобетонная. Но Лия не воспользовалась. Интересно, почему? Обещаю доставить тебя домой в целости и сохранности. Веду девушку ко входу, пропускаю первой вовнутрь, но хоть тут не лоханулся. Помогаю снять куртку, а после сдаю нашу верхнюю одежду в гардероб. Не люблю шумные заведения. Кривится Лия, а я снова беру ее за талию. Там в углу, киваю в нужном направлении, есть столик свободный. Заодно и официанта по дороге ловлю, чтобы меню долго не ждать. А то сейчас Взбрыкнет моя красавица, и я точно останусь голодным. Мне все равно. Лия отставляет папку в сторону, когда официант дает ей меню. На твое усмотрение. Посылает мне улыбку, а сама рассматривает зал. Ну, тогда записывайте. Я вхожу в азарт, пока не глядя на девушку. Чувствую, от моего заказа сейчас начнутся очередные причитания. Я так много не ем. Лия наклоняется и практически шепчет, когда официант нас покидает. Не ешь. Парирую в ответ, тоже укладываясь грудью на стол, чтобы поближе к своей спутнице быть. Просто составь компанию. Я не могу объяснить своего порыва, оно как-то само по себе происходит. Как будто мы давно знакомы, и взять Лию за руку – это естественно. Да и она не вырывает пальцев из моей ладони, а я наглею. Совсем чуть-чуть, но сдержаться не могу. Решено, следующий раз будет у меня дома. Следующего раза не будет. Выдает строптивица и вырывает руку. А я чуть ли не бью себя по голове. Надо же, вслух произнес. Самый неподходящий момент. Я не то имел в виду. Наблюдаю, как девушка подскакивает, хватает свой рюкзак и задвигает стул. «Лия, подожди!» Кричу ей вслед, но она так быстро убегает, что мои мысли не поспевают за ней. «И нахрена оно мне надо?» Ворчу, доставая бумажник. Хорошо, хоть наличку вчера снял в банкомате, а то бы пришлось еще ждать официанта с терминалом. Кидаю пару купюр, встаю с места и направляюсь к выходу. Не сбежит, как бы ни пыталась. Номерок из гардероба у меня. Только это все равно не решит проблему, которую я сам себе и создал. Она не желает меня видеть. Прожигает взглядом насквозь, выхватывая номерок из руки, а после фыркает, одевается и выходит на улицу. «Да погоди ты!» Ловлю ее за руку на ступеньках. «Я не хотел!» «Послушай, Дэн!» Она снова начинает, только сейчас не время ее перебивать. Скажу прямо, так как не люблю недомолвок. Нам с тобой не по пути. Пауза. Точка. Вырывает руку, закидывает рюкзак на плечо и спускается со ступенек, демонстрируя мне спину. Закатываю глаза, со стоном выдыхаю и ерошу пальцами волосы. Хочется громко выругаться или послать кого-нибудь. Только как бы я ни хорохорился и не умничал. А виноват? Дед всегда учил, за свои поступки надо отвечать. Сам вытянул девушку на свидание, а теперь... Лия, подожди! Я срываюсь с места и бегу вперед, наблюдая, как красавица поднимает руку возле обочины, ловя попутку. И машина останавливается в самый неподходящий момент. Я едва успеваю добежать до дороги, как красный седан увозит Лию прямо из-под носа. Черт! Злость внутри закипает, готовая вырваться наружу. Твою ж! И как теперь разруливать ситуацию?